и он отставил свою рюмку. «Так», — протянул побледневший Павел и тоже поставил свой бокал с вином, так и не пригубив. «Вот что я скажу тебе, Саша», — резко начал он, но в эту минуту с улицы донесся хриплый голос, неуверенно выводивший блатную песенку. «Оставьте, папенька, ведь мы ж решились с маменькой, что моим мужем будет за Балтики матрос!» Песня оборвалась, но тот же самый голос, ставший громче от того, что его обладатель приблизился к дому, угрожающе заорал: «Спишь, интеллигент проклятый! Закупорился на все замки, профессор кислых сей! А вот я сейчас тебя потревожу! И ты у меня выйдешь для серьезного разговора!» И камень с грохотом ударил в ставню. Жалобно треснуло стекло. «Вот видишь, какая красноречивая иллюстрация к нашему спору», — промолвил Александр Сергеевич и усмехнулся. «И это далеко не в первый раз». Павел внезапно поднялся и стал медленно расправлять складки под широким армейским ремнем на кавалерийской гимнастерке. «Зато в последний», — сказал он зловеще. Щеки его стали бурыми от гнева. «Этого алкоголика вся окраина знает», — горько пояснил Александр Сергеевич. «Его кличка Упырь. Постой, ты куда?» «Поговорить с ним минуту», — тихо ответил Павел, отодвигая стул. «Не надо», — взмолился Александр Сергеевич. «Он покуражится и уйдет. А то, не дай бог, камнем в тебя запустит или ножом пырнет». «Я ему пырну», — проговорил Павел и вышел в коридор. Рывком сбросив железную цепочку и засов, он появился в проеме открытой двери и негромко позвал: «Ну, где ты там? Подходи!» Из мрака выросла шатающаяся фигура. «Это я, что ли, вонючая интеллигенция?» — в ярости спросил Павел. «А кто же еще?» — ответил пьяный. «Не я же! Я рабочий класс, а ты вонючая интеллигенция!» «Ах ты, падаль проклятая!» — вскипел Павел. «Еще смеешь себя рабочим классом называть, гнида!» Левой рукой он схватил кричавшего за волосы, пригнул его голову к порогу и тут же ребром правой сильно ударил по шее. «Пусти!» — захныкал пьяный. «Если хоть раз посмеешь взяться за камень, душу из тебя выпотрошу!» Пьяный рухнул на колени, завыл. Павел оттащил его от порога, потребовал: «Извиняйся немедленно, иначе до полусмерти изобью и еще в милицию отправлю!» «Извините!» — захныкал пьяный и скрылся во тьме. «Не надо было тебе с этой дрянью связываться, Павлик», — вздохнул Александр Сергеевич, вышедший следом за братом на улицу. Павел расхохотался и похлопал брата по плечу, разряжая накопившуюся ярость. «Никуда он не пойдет, Сашенька. А если и пойдет, то здесь же, на Аксайской, общественно-показательный процесс проведем и в такие тартарары за хулиганство упрячем, что ему и не снилось». «Ну вот в тебе и заговорил новоиспеченный городничий», — развел руками Александр Сергеевич. «А куда же деться?» — вздохнул старший брат. Мальчишки и Надежда Яковлевна с восторгом смотрели на него. Александр Сергеевич с чувством восхищения, смешанного с завистью, думал о том, сколько нерастраченных сил бушует в здоровом теле брата. Слава богу, что хоть он не унаследовал от покойной матушки бронхиальную астму. Они вошли в дом, снова сели за стол. Окончательно успокоившись, Павел взял рюмку за тонкую ножку и, сдаваясь, сказал: «Вот видишь, Саша, выходит, не я, а ты был прав. Слишком еще рано пить за счастливую жизнь, если рядом с тобой существуют такие типы, как этот. Ну, что поделать, все-таки ластушка наша советская выдержала поход 14 держав. Уж как-нибудь справится она с такими мелкими дебоширами. Силы для этого ни у кого занимать не надо. Давайте лучше за мое назначение выпьем, если... Не возражайте, разумеется.